Второе. Основные идеи нового философского мировоззрения. Материалистическая идея практики, сознание и теория идеологии, новая концепция истории, структура общества, человек как субъект истории, освобождение индивида, решение проблемы свободы. Весной 1845 года, когда Энгельс приехал в Брюссель, Маркс уже открыл для себя и устно излагал своему другу и соавтору положение нового философского мировоззрения. Учение об отчуждении и присвоении человеком собственной сущности, то есть об экономических причинах и возможностях устранения эксплуатации и порабощения людей, явилось огромным шагом на пути создания целостного мировоззрения. Однако перспективы будущего, а также история общества были нарисованы в экономическо-философских рукописях 1844 года в обобщенной абстрактно-образной философской форме, а именно почти не просматривался практический путь к будущему, и необъясненным оставался путь из прошлого, причины, механизмы, источники отчужденного труда. Получалось, что для практической реализации идеалов, ярко и полно намеченных в философской картине целостного человека, недоставало подлинной научной основы, понимания того, каким образом эти идеалы достижимы. Ответ на эти вопросы был получен на путях разработки и обоснования нового философского мировоззрения.